Глава 7. Первый костер и обещание, в который герой успевает как раз вовремя, чтобы спасти и образумить. Сам же маг двинулся в сторону возвышающегося в долине замка. Проклятая громада, как от нее несет мертвечины, аж зубы сводит. С этого замка все и началось. С того боя между Лео и Витором, между гиеной Айзо и чудовищным варским буйволом. «Помилуй, Айами», – пробормотал Крет, увидев разорванный в клочья труп похожего быка. Плоти на нем было меньше, зато рога и скелет внушали ужас. Тем не менее, брахитанги упокоили его. Крет приготовился отражать атаку. Он впервые подумал, что, возможно, в бою за Чедарт не выжил никто. Совсем никто. И он сейчас идет в пасть Тэме. Крет положил ладонь на холку Хортицы. К Дрою сомнения, он войдет в Шампо и там будь что будет. Ворота дрогнули, едва он подошел к ним. Створки медленно поползли в стороны. «Пресвятая Адара! Вернулся! Господин Эйталь вернулся!» Келена вылетела ему навстречу, едва ворота приоткрылись достаточно, чтобы тщедушная магичка могла миновать проем. Крет машинально сжал руки на ее талии, она вцепилась в его шею, обнимая, искренне, и горячо расцеловала в обе щеки. «Кто еще жив?» – спросил о самом главном Крет. «Архгрант в добром здравии!» – просветила его магичка, смущенно опуская руки и давая войти, наконец, в замковый двор. «Что ж, хвала богам, Лео в порядке!» «А ты че? Он же не...» Келена помрачнела, и сердце ёкнуло в груди. «Убит?» Магичка покачала головой. «Нет, но...» «Как хорошо, что вы вернулись, господин Эйталь! Скорее идите к нему!» – посоветовала она. «Образумьте!» Охваченный нехорошими предчувствиями, Крет бросился за Келеной. Им пытались преградить путь приятели Симаи. Потрепанная, поредевшая армия драчунов и выпивох. «Да, вернулся, да, с вами. Потом, все потом!» – бормотал Крет на бегу, вспоминая, как еще недавно эти разбойники смотрели на него сперва с презрением, а потом с благоговейным ужасом. Теперь же ему радовались здесь как брату или лучшему другу. «Они в башне! Господин Тэйчо никого к ней не пускает!» Заламывая руки, причитала Келена, остановившись перед старыми покоями Археса Калиста. Крет сразу понял, в чем дело. Ну, конечно, куда Димахер мог притащить свою уродливую рабыню? Только в спальню самой красивой женщины Чедарта. «Все сидит у ложа, ждет чего-то, как бы не случилось беды». «Меня он впустит», – уверил магичку Эйталь. Она быстро и с облегчением закивала и повела его дальше, к узорчатой дверке, за которой находилась маленькая изящная спаленка, теперь уже точно покойной супруги Гранта. Крет толкнул, но дверь оказалась заперта. Тогда он громко постучал. «Симаи, открывай, это я». Димахер открыл быстро. В его лихорадочно горящих, покрасневших глазах слова о Даре не было ни слез, ни черноты. Крет не успел ничего сказать. Тайчу стиснул его в своих горячих медвежьих объятиях, отпустил, перехватив за плечи, и резко тряхнул. У неожидавшего таких нежностей Гера дернулась голова. «Ты какого дроя притащился?» – рассерженно прорычал Симая, отступая с дороги, чтобы пропустить его в спальню. «Я же ясно тебе сказал, езжай в Рэму!» «А я ясно тебе ответил, что собираюсь драться с брахитанкой!» Вздернув подбородок, в тон ему отозвался Крет. Симая резко повернулся к нему, смерил гневным взглядом, потом быстро оглянулся на устеленное серебристым шелком ложе, где прямо в грязной одежде и сапогах лежала Рэнка. Лицо родича дернулось, как от боли, рыжие глаза затянула пелена печали. «Вот и оставь вас», – тихо вздохнул Крет. «Мою сестру выдадут замуж, пока ты тут дерешься», – проворчал Симая, потирая шрам на шее. «Аллая не заслужила такой участи. Мы должны успеть. Королевские свадьбы играют по весне. Время еще есть». Симая покладисто кивнул, подошел к Ренке и наклонился, чтобы потрогать покрытый испаренный лоб. Крет, тоже приблизившись, разглядел беспамятную рабыню. Поперек груди в ее куртке была прореха. В дыре виднелся огромный багровый рубец, присыпанный и натертый лечебной травой. Крет различил присутствие магии, Очевидно, Келена в меру способностей и сил пыталась зарастить рану, но зараза с когтей неведомой твари проникла в кровь Ренки. Лео мог бы помочь, но старший магик не тратил силы даже на себя, постоянно поддерживая связь с сотнями марлингов. «Ты можешь ее вылечить?» – с надеждой спросил Симая. Крет нахмурился. Он хотел помочь родичу, но целительная магия никогда не была его коньком. Несколько простых заклинаний, которые можно применить в бою, вот и все, что он умел. Он потянулся руками со скрещейся в кончиках пальцев силой к раненой и отдернул руки. «Помилуй Аяме!» В ней уже шло сражение между человеческой душой и сущностью, пытающейся завладеть телом. «Поздно», – отшатнувшись, пробормотал Крет. «Живо, живо отруби ей башку!» Симая повел головой, с недоверием глядя на Гера. «И не подумаю!» Он развернулся, закрывая своей широкой спиной рабыню. «Она умирает!» – закричал Крет, собирая в руках магическую силу. Уж очень сильная сущность пробралась в одноглазую. «Через минуту она превратится в нежить! Она поправится!» – упрямо набычился Симая. «Дроэс-2! Отойди, Тэчу, дай мне убить эту тварь!» Крет попытался его обойти. На его глазах Ренка испускала дух. Он уже ощущал присущее неживому смрадное дыхание. Лязг металла оглушил его на миг. Бешеный Димахер ударил мага в грудь плечом, впечатывая в стену. Крет не успел ничего понять, как в деревянное перекрытие возле его шеи вонзились два изогнутых клинка. Глаза Тайчо горели безумием, будто это им, а не Ренкой, завладела неведомая тварь. Он совсем по-звериному оскалился, приблизив лицо к лицу родича. «Я не дам тебе ее убить!» Оторопевший Крет вжался головой в стену. Клинки накрест вошли возле его подбородка, и он оказался в ловушке Димахера. «Оглянись!» – прошептал он. Тэйчо медленно, словно предполагал обман, повернулся и ахнул. Нежить действительно оказалась сильной. Видно, она давно облюбовала молодое, крепкое тело и теперь с легкостью подняла его и овладела конечностями. Крет и Симая с одинаковым ужасом наблюдали, как только что бывшее Ренкой существо сидит в шелках Калиста, по паучьи подобрав руки и ноги. Пустые выпученные глаза не оставляли сомнений в правильности догадок Крета, но Гера это ничуть не обрадовало. «Твою мать! Выпусти меня!» – ревкнула Эйталь. Ренка перебралась с кровати на резную спинку, став похожей на огромную обезьяну. Симая потянул мечи, но лезвия засели накрепко. Крет вскинул руки и ударил силовой волной в тот самый миг, когда тварь попыталась прыгнуть на спину прохвоста. Какие-то серебряные статуэтки с тумбочки Калиста со звоном посыпались на пол. «Да выпусти же, дрой тебя дери!» Тайчо рывком выдернул мечи, развернулся, вставая в боевую стойку. Нежить оттолкнулась от тумбочки и снова прыгнула, избегая удара меча. Она была на удивление прыгучей и ловкой. Крет никогда еще не видел духа, который овладел бы телом с подобной скоростью и легкостью. «Отойди, Тайчо, отойди!» – выкрикнул Крет. Кто знает, какой яд сейчас в теле этого чудовища. Он не для того сюда ехал, чтобы позволить прохвосту так бездарно сдохнуть. Петля свистнула в воздухе, как настоящая. Тварь прыгала по портьерам не хуже мартышки, но не рассчитала вес и рухнула вместе с гординой, запутавшись в влагах драгоценного шелка. Крет поспешил накинуть магическую петлю, мимоходом пожалев. Какой роскошный получился бы марлинг! И тут же одернул сам себя. Симая никогда не позволит и будет прав. С другом нельзя так поступать, даже если это жалкая одноглазая рабыня. «Руби!» – велел он. Пойманная тварь притихла, не пытаясь выпутаться из ткани. Видны были только очертания тела, склоненная голова и сгорбленная спина. Симая приблизился. Руки его были безвольно опущены. «Она мертва!» – с нажимом проговорил Гер. «Это существо – отвратительная тварь. В ней нет ничего от твоей рабыни. Я знаю», – прикрыв глаза, ответил Димахер. «Прости меня, Ренка. Я так и не смог сделать тебя свободной». Меч взлетел и опустился вниз. Хрустнуло, чавкнуло. Шелк обогрелся кровью. Тайчо стоял с поникшими плечами. По испачканному лезвию катились алые капли. Крет наконец ощутил, какое сильное напряжение испытывал все это время и как невыносимо ему полегчало. Он стряхнул с пальцев остатки магии, подошел ближе и, сунув руку за пазуху, вытащил фляжку. Протянул ее Димахеру. «Держи. Сюзанна велела передать тебе». Тайчо кивнул и даже слегка улыбнулся краешком губ. Наклонился, чтобы оттереть меч краем шелковой ткани. Сунул оба клинка в ножны и взял протянутую фляжку. «Спасибо, братишка». Он коротко обнял Крета за шею и сразу отпустил. «Прости, что так вышло. Я не в обиде», – буркнул Крет. Он отпер дверь, за которой стояла Келена. Магичка подслушивала и теперь была бледнее смерти. «Скажи им, как их там?» «Джанио и Веснушки?» – подсказала она. «Пусть закладывают костер». Симая сам завернул тело рабыни в оборванные портьеры. Получился красивый саван, достойный знатной госпожи. Голову положили отдельно. Мало ли что, после драугры Крет уже ничему бы не удивился. Тайчо на руках отнес тело Ренки, возложил на костер, туда же положили и голову. Кто-то из оборванцев на удивление складно прочел отходную молитву. Крет держался поближе к Димахеру, неотрывно смотревшему на огонь. «Она закрыла меня с собой», — сказал Симая так тихо, что расслышал только Эйталь. «Это я должен был сейчас. Твоя рабыня была не глупой и понимала, что для победы твоя жизнь нужнее». Симая покосился на него. «Если я стану таким же, обещай. Иди к Дрою, Тайчо. Разве ты не знаешь обычаев? Призывать смерть – дурное дело». «Все равно, обещай!» «Обещаю», –